«Большие дела творятся», — сказал Мэри. «И как ни крути, а долгонько придется нам тебе о них докладывать. Ты вот нас просишь не спешить. Так что, может, и вправду спешить не будем? Не сочти за грубость, только надо бы тебя сперва спросить, как думаешь с нами обойтись? На чьей ты вообще-то стороне? Ты что, знаешь Гэндальфа?» «А как же! Знаю, конечно. Вот это маг так маг. Один, который по-настоящему о деревьях заботится. А вы его тоже знаете?» «Очень даже знали», — печально выговорил Пин. «Он и друг наш был, и вожатый». «Тогда отвечу и на другие ваши вопросы», — сказал Древень. «Обходиться я с вами никак не собираюсь. Обижать вас, что ли? Нет, зачем же? Может, у нас вместе с вами что-нибудь да получится. А насчет сторон, простите, даже и в толк не возьму. У меня своя, ничья сторона. Хорошо, коли нам с вами окажется по дороге. Да, а про Гэндальфа вы почему так говорили, будто его уж и в живых нет?» «Нет его в живых», — угрюмо сказал Пин. «Вроде бы и надо жить дальше, а Гэндальфа с нами уж нет». «Ого-го! Ничего себе!» — сказал Древень. — вот тебе и на. Он примолк и поглядел на хоббитов. — Да, ну, извините, не знаю, что и сказать. Дела. — Захочешь подробнее, мы тебе и подробнее расскажем, — пообещал Мэри. — Только это много времени займет. Ты... «Опусти-ка нас на землю, а посидим, погреемся на солнышке, пока оно не спряталось. Устал, поди, держать-то нас». «Устал, говоришь? Нет, я не устал. Со мной такого почти что не бывает. И сидеть я не охотник. Я, как бы сказать... сгибаться не люблю. Но солнце и вправду норовит спрятаться. Давайте-ка уйдем с этой... как вы ее называете?» «С горы, что ли?» — предположил Пин. «С уступа, с лестницы?» — не отстал Мэри. Древень медленно и задумчиво взвесил предложенные слова. «Ну да, с горы. Вот-вот, слово-то какое, коротенькое, а она ведь здесь стоит спокон веков. Ну ладно, ежели вам так понятней, тогда пошли, уйдем отсюда». «Куда уйдем-то?» — спросил Мэри. «Ко мне домой. Домов у меня хватает», — отвечал Древень. «А далеко это?» «Вот уж не знаю. По-вашему, может, и далеко. А какая разница?» «Видишь ли, мы ведь чуть не нагишом остались», — извинился Мэри. «Еды и той почти что нет». «А, ну, это пустяки», — сказал Древень. «Я вас так накормлю-напою, что вам только расти да зеленеть. «А если наши пути разойдутся, я вас доставлю куда захотите, на любую свою окраину. Пошли, пошли!» Бережно и плотно примостив хоббитов на предплечьях, Древень переступил огромными ногами и оказался у края уступа. Пальцы ног его впивались в камень точно корни. Осторожно и чинно прошел он по ступеням и углубился в лес. Широкими ровными шагами шествовал он напрямик сквозь чащу, не отдаляясь от реки все выше по лесистому склону. Из деревьев многие словно дремали, не замечая его, ступая, мол, своей дорогой. Но были и такие, что с радостным трепетом вздымали перед ним ветви. Он шел и разговаривал сам с собой, и долгий мелодичный поток странных звуков струился и струился мимо ушей. Хоббиты помалкивали. Им почему-то казалось, что пока все более или менее в порядке, и надо поразмыслить, прикинуть на будущее. Пин, наконец, решился и заговорил. «Древень, а древень?» — сказал он. — Можно немного поспрашивать? — Вот почему Селерберн не велел к тебе в лес соваться? — Он сказал нам, мол, берегитесь, а то мало ли... — Да, вот что он вам сказал, — прогудел Древень. — Ну, я бы вам то же самое сказал. Иди вы от нас обратно. Да, сказал бы я, вы поменьше плутайте, а главное, держитесь подальше от кущи Лаури Линдаринана. Так его всталь называли эльфы. Нынче-то называют короче. Кветлариен, нынче они его называют. Так-то вот. Звался Золотозвончатой долиной, а теперь всего лишь Дремоцвет, если примерно по-вашему. И недаром должно быть. Ихнему бы краю цвести да разрастаться, а он, гляди-ка, чахнет. Он все меньше и меньше. Ну, словом, неверные те места, и не след туда забредать. Вовсе даже незачем ни вам, никому другому. Вы оттуда выбрались, а зачем туда забрались, пока не знаю. И такого что-то ни с кем, сколько помню, не бывало. Да, неверный край. Наши места тоже, конечно, хороши. Худые здесь случались дела со странниками. Ох, худые, иначе не скажешь. М-да, от нас не выберешься. Лаури Линдаринан... Линдалариндор Малин Арнелион Арнималин, как бы нехотя произнес он. За Кветлариеном они, похоже, уж и света белого не видят. Селерберн застрял в своей юности, а с тех пор, что у нас... Что вообще за опушками Златолесья много чего переменилось. Но все же верно, что Таурилиломия Тумбалиморна Тумбалитауриаламианор — это да... как и прежде. Да, да. Многое переменилось, однако же это по-прежнему хоть и не везде.